памяти наших отцов и старших братьев, памяти вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Роберт Рождественский. Реквием. Вечная слава героям! Вечная слава! Вечная слава! Вечная слава героям! Слава героям! Слава! Но зачем она им, эта слава, мертвым? Для чего она им, эта слава, павшим? Все живое спасшим, себя не спасшим. Для чего она им, эта слава, мертвым? Если молнии в тучах заплещутся жарко, и огромное небо от грома оглохнет, если крикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет. Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет. Знаю, песня тяжелых могил не откроет. Но от имени сердца, от имени жизни повторяю: вечная слава героям и бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои те, кто погибли, павшим вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно героев, вспомним своих. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечною слава мгновенная смерть. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого. Я или Родина? Самое лучшее и дорогое, Родина, горе твое — это наше горе, Родина. Правда твоя — это наша правда, Родина. Слава твоя — это наша слава, Родина. Плескалось багровое знамя, горели багровые звезды, слепая пурга накрывала багровый от крови закат, и слышалось поступь дивизий, великая поступь дивизий, железная поступь дивизий, точная поступь солдат. навстречу раскатам ревущего грома. Мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово. Победа! Победа! Во имя отчизны победа! Во имя живущих победа! Во имя грядущих победа! Войну мы должны сокрушить, и не было гордости выше, и не было доблести выше. Ведь кроме желания выжить, есть еще мужество жить. Навстречу раскатам ревущего грома мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово «Победа». Победа. Черный камень, черный камень, что же молчишь ты, черный камень? Разве хотел ты такого? Разве мечтал когда-то стать надгробьем для могилы неизвестного солдата? Черный камень, что же молчишь ты, черный камень? Мы в горах тебя искали, скалы тяжелые дробили, поезда в ночах трубили, мастера в ночах не спали, чтобы умными руками, чтобы собственную кровью превратить обычный камень в молчаливое надгробие. Разве камни виноваты в том, что где-то под землею слишком долго спят солдаты? Безымянные солдаты, неизвестные солдаты. А над ними травы сохнут, а над ними звезды меркнут, а над ними кружит беркут и качается подсолнух, и стоят над ними сосны, и пора приходит снегу, и оранжевое солнце разливается по небу, время движется над ними. Но когда-то кто-то в мире помнил имя неизвестного солдата. Ведь еще до самой смерти он имел друзей немало. Ведь еще живет на свете очень старенькая мама. А еще была невеста. Где она теперь? Невеста. Умирал солдат известным. Умер неизвестным. Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быстрою. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Белый свет не мил. Изболелась я, возвратись, моя надежда, зернышко мое, зорюшка моя, горюшка мое, где же ты, Не могу найти дороженьки, чтоб заплакать над могилою. Не хочу я ничегошеньки, только сына милого. За лесами, моя ластонька, за горами, за громадами, если выплаканы глазоньки, сердцем плачут матери. Белый свет не мил, изболелась я. Возвратись, моя надежда, зернышко мое, зорюшка моя, горюшка мое, где же ты? Когда ты грядущая? Скоро ли? В ответ на какую боль? Ты видишь, самые гордые вышли навстречу с тобой. Грозишь чистоколами надол, пугаешь угластыми кручами. Но мы поднимем себя по канатам из собственных нервов скрученных. Вырастим, стерпим любые смешки и станем больше богов, и будут дети лепить снежки из кучевых облаков. Это песня о солнечном свете, это песня о солнце в груди, это песня о юной планете, у которой все впереди. Именем солнца, именем Родины клятву даем, именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы не построили, мы построим. Устремленные к солнцу побеги, вам до синих высот вырастать. Мы, рожденные песней победы, начинаем жить и мечтать. Именем солнца, именем Родины клятву даем. Именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы не построили, мы построим. Торопитесь, веселые весны! Мы погибшим на смену пришли. Не гордитесь, далекие звезды, ожидайте гостей с земли. Именем солнца, именем Родины клятву даем. Именем жизни клянемся павшим героям. То, что отцы не допели, мы допоем. То, что отцы не построили, мы построим. Слушайте, это мы говорим, мертвые, мы. Слушайте, это мы говорим. Оттуда, из тьмы, слушайте. Распахните глаза, слушайте до конца. Это мы говорим, мертвые. Стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь, однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас? Как черешни цветут на земле без нас? Как светлеет река и летят облака над нами без нас? Мы забыли траву, мы забыли деревья давно. Нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Никого не разбудит оркестра печальная медь. Только самое страшное, даже страшнее, чем смерть. Знать, что птицы поют на земле без нас, что черешни цветут на земле без нас, что светлеет река и летят облака над нами без нас. Продолжается жизнь, и опять начинается день. Продолжается жизнь, приближается время дождей. Нарастающий ветер колышет большие хлеба. Это ваша судьба. Это общая наша судьба. Так же птицы поют на земле без нас. И черешни цветут на земле без нас, и светлеет река, и летят облака над нами без нас. Я не смогу, я не умру, если умру, стану травой, стану листвой, дымом костра, вешней землей, ранней звездой. Стану волной, пенной волной, сердце свое вдаль унесу. Стану росой, первой грозой, смехом детей, эхом в лесу. Будут в степях травы шуметь, будет стучать в берег волна. Только б допеть, только б успеть, только только бы спить чашу до дна, только б в ночи пела труба, только б в полях зрели хлеба. Дай мне ясной жизни судьба, дай мне гордой смерти судьба. Помните, через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. С великим праздником Великой Победы! Сегодня, 9 мая, поздравляю вас! Читал Костя Суханов.